На сцене, в которую превратилось ее сознание, задержалась галлюцинация, застигнувшая ее на пороге ванной. Она представила себе хирурга, которого наделила временным лицом, представила, как он, тщательно подбирая слова, советует ей обратиться к хорошему психологу, а ей сейчас меньше всего нужны люди, сомневающиеся в здравии ее рассудка. Они продвигались вперед в ватной тишине коридора, изредка нарушаемой звуками чьих-то шагов. Врач, санитар, такой же слепой, как я. Шаги пересекались, принося с собой мимолетный запах лекарства. Святая Вера — маленькая больница, без отделения скорой помощи, поэтому мне нет системы радиооповещения о срочном вызове того или иного медика. Это, скорее, научно-исследовательский институт с небольшой больничной лабораторией. Лечение и операции проводятся с использованием самоновейшей офтальмологической техники. А профессор Уильям Роско — один из высочайших мировых авторитетов в этой области. Несмотря на молодость хирурга, исследования в сфере всемогущих стволовых клеток гигантскими шагами продвигают его к Нобелевской премии. Если все пойдет, как он пророчит, ей, Морин Мартини, обеспечено почетное место в этом маленьком сонме святых. Кресло мягко притормозило и, повинуясь опытным рукам, свернуло направо. За распахнувшейся дверью кабинета рука отца ласково коснулась ее щеки. Даже после векового курса театрального мастерства ему не удалось бы скрыть тревогу в голосе. — Здравствуй, детка. — Привет, пап. — Вот увидишь, все будет хорошо. Голос профессора Роско прозвучал в тон Карло Мартини, если не по тембру, то по содержавшейся в нем надежде. — Полностью согласен. — Как самочувствие, мисс Мартини? — Вроде бы ничего. Держу пари, вы всю ночь не спали. Морин удивился. Как незрячим удается разглядеть улыбку в человеческом голосе. — Держу пари, что вы всегда выигрываете пари. — Ваше волнение вполне естественно, миссис Уилсон. Дайте ей успокоительное. Если можно, лучше не надо. Медицинские предписания не терпят демократии, госпожа комиссар. Я считаю, что лучше надо, а вы извольте выполнять. Ему в поддержку раздался голос матери. — Прошу тебя, Морин, не спорь с доктором. Морин услышала новые шаги. Сестра вложила ей в руку пластиковый стаканчик с таблеткой и такой же стаканчик с водой, потом помогла выпить лекарство. В голосе Роско послышалось удовлетворение. — Ну вот и отлично, миссис Уилсон, будьте добры, опустите жалюзи и прикрутите до упора лампу у меня на столе. С негромким шумом профессор придвинул к ней стул. — Ну что ж, поглядим, что мы тут натворили. Взяв ее за подбородок, он чуть приподнял ей голову. Потом две умелые руки начали отлеплять пластырь из бинтов. Один — Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Второй — Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Морин ощутила свободу и свежее дуновение на вспотевших веках. Время будто остановилось. Морин казалось, что весь мир столпился у окна и смотрит на то, как судьба играет человеком в этом кабинете. — Так, дитя мое, теперь медленно откройте глаза. Морин повиновался. Господь помилуй, Господь помилуй, Господь помилуй. И снова увидела тьму. Сердце, как бешеное, колотилось в груди, словно предвещая свою окончательную остановку. Потом темноту внезапно прорезал свет, и она разглядела фигуру и мужские руки на уровне своего лица. Но только на миг чудесный свет как вспыхнул, так и потух, словно перед глазами прокрутили назад кинопленку.